Ты пригласишь самых именитых граждан Куэйхолиня и при них принесешь извинения Шиэню. Это второе мое условие. И на это согласен, отвечал Цзян Мэньшэнь. И, наконец, третье мое условие такое, сказал Усун. Сегодня, как только ты возвратишь владельцу все имущество и покинешь Куэйхолинь, ты отправишься к себе на родину. Я не позволю тебе жить в Мэньчжоу. А если ты не уедешь, я стану избивать тебя до полусмерти всякий раз, как встречу, а может и совсем прикончу. Ну как, принимаешь ты мои условия? Цзян Мэньшэнь, который думал лишь о том, как бы спасти свою шкуру, торопливо пробормотал. Согласен, согласен, я все сделаю, как ты велишь. После этого Усун помог Цзян Мэньшэню подняться и увидел, что все лицо его посинело, рот распух, шея свернута, а с виска стекает кровь. Указывая на Цзян Мэньшэня пальцем, Усун проговорил. Да что мне такой слизняк, как ты, когда на Цзин Янгане я голыми руками прикончил огромного тигра. Где уж тебе тягаться со мной? А ну-ка, живо передай все старому хозяину. Не то я прикончу тебя, мерзавца. Только теперь Цзян Мэньшэнь понял, что перед ним Усун, и, не переставая извиняться, просил о пощаде. В этот момент появился Шиэнь. В сопровождении 20 отважных молодцов он спешил на помощь Усуну, но, когда увидел, что Усун одержал верх над Цзян Мэньшэнем, очень обрадовался. Все окружили Усуна, а тот, указывая на Шиэня, сказал Цзян Мэньшэню: «Вот настоящий хозяин, а ты скорее собирайся в дорогу и зови свидетелей, чтобы принести извинения». «Добрый молодец», — сказал Цзян Мэньшэнь, — «прошу вас войти в комнату и отдохнуть немного». Усун со всей компанией отправился в трактир, но весь пол там был так залит вином, что и ступить было некуда. Слуги, которых Усун бросил в чан, барахтались в нем и, хватаясь руками за края, старались выкарабкаться оттуда. Остальных слуг и след простыл. Женщине же только что удалось вылезти из чана, вся голова ее и лицо были в ссадинах и царапинах, а с юбки струйками стекало вино. Когда Усун и его компания уселись, он скомандовал: «Эй вы, приводите-ка все в порядок, да побыстрее». А Цзян Мэньшэнь тем временем приготовил повозку, собрал свои пожитки и поспешил отправить жену. Потом разыскал оставшихся слуг и послал в город за почтенными гражданами. Он достал лучшего вина, разных закусок и пригласил всех к столу. Усун попросил Шиэня занять место хозяина и сесть выше Цзян Мэньшэня. Перед каждым из присутствующих поставили чашку и наполнили вином. Когда выпили по нескольку раз, Усун повел следующую речь. «Пусть узнают все собравшиеся здесь уважаемые соседи, что я, Усун из города Ингу, убил человека и был сослан в эти края. Здесь я услышал от людей, что трактир в Куэйхолине был построен сыном начальника лагеря ссыльных и принадлежал ему. Но Цзян Мэньшэнь силой отнял у Шиэня трактир и, не имея на то права, лишил его средств к жизни. Не подумайте, уважаемые, что Шиэнь мой господин. Я не имею к нему никакого отношения, но всегда готов сражаться с людьми бесчестными и несправедливыми. Встречая на своем пути произвол, я всегда обнажаю меч и ради справедливости готов пожертвовать жизнью. Сегодня я чуть было не прикончил этого Цзяна ударом кулака, одним мерзавцем меньше стало бы на свете, и лишь из уважения к вам, почтенные соседи, оставил негодяю жизнь. Я требую, чтобы сегодня же вечером он покинул эти места, а если он не сделает этого, с ним случится то же самое, что с тигром на перевале Цзиньянган. Только теперь присутствующие поняли, что перед ними начальник охраны Усун, убивший тигра на перевале Цзиньянган. Они поднялись со своих мест и, извиняясь за Цзян Мэньшэня, говорили: «Не гневайтесь, удалой молодец. Прикажите ему уехать отсюда, а все имущество передать прежнему владельцу». Цзян Мэньшэнь между тем сидел окончательно перепуганный, не смея произнести ни слова, а Шиэнь проверил всю посуду и мебель и стал хозяйничать в трактире. Мы не станем распространяться о том, как Цзян Мэньшэнь, пристыженный, распрощался со всеми соседями, погрузил вещи на повозку и уехал. Расскажем лучше, как Усун угощал своих гостей и напоил их допина. Разошлись они поздно вечером, а Усун, как заснул, так и проспал до позднего утра, только тогда и опомнился. Надо вам сказать, что, как только начальник лагеря услышал, что сын его Шиэнь снова стал хозяином кабачка, он тотчас же сел на коня и прискакал в Куэйхолинь лично отблагодарить Усуна. Несколько дней подряд пировали в кабачке, и все до единого жители Куэйхолиня, узнав о силе и храбрости Усуна, приходили к нему наперебой выразить свое почтение.